Если для вас мужчина начальник, прежде всего мужчина. Такое восприятие руководителя встречается тоже довольно-таки часто. И объяснить это очень просто. Когда мужчина встречается с женщиной, то, как говорится, противоположности начинают сходиться. Все очень ускоряется или усугубляется, если мужчина и женщина симпатизируют друг другу. Начнем с ситуации, когда вы сами чувствуете, что ваш начальник вам симпатизирует. Прежде всего, как вы понимаете, нужно определиться, нужно ли это все вам. Конечно, можно быть немного легкомысленной и, не задумываясь о последствиях, ответить на симпатию вашего начальника. Но вы только представьте, ведь все это может зайти очень далеко. Да, ухаживания начальника могут показаться забавными, интригующими, страстными, какими угодно. А что потом? Одна из закономерностей человеческого общения – привычка и, как следствие, уставание от человека, с которым вы общаетесь. То есть обычно, когда вы начинаете общаться с каким-нибудь новым человеком, то после первых моментов очарования почти в 100% случаев наступает разочарование. Да, если это не любовь с первого взгляда, то спад симпатии обязательно наступит. Не будем углубляться в психологию и выяснять, почему подобное происходит, но остановимся на мысли, что так есть и ничего с этим не поделаешь. Поэтому нужно очень четко представлять себе, насколько далеко вы хотите зайти в своих отношениях с начальником. Заметьте, что нужно иметь много внутренней силы, чтобы в тот момент, когда вам покажется, что больше вы не хотите, прекратить всякие отношения без всяких даже намеков на чувство вины и уж тем более без боязни потерять работу. Ну да ладно. Перейдем от общих замечаний на уровне психологии к более реальным вещам. Во-первых, как можно понять, что ваш начальник симпатизирует вам? Тут очень многое зависит от мировоззрения и уровня воспитанности вашего шефа. Если он человек напористый и страстный, а страсть свою ну просто никак не может держать в узде, то вполне возможна такая ситуация. Вы пришли на работу, проработали, как говорится, всего ничего, ну, если употреблять конкретные цифры, то это, скажем, 2 недели. И вас к себе в кабинет вызывает начальник. Разговор получается ни о чем. Он говорит с вами, но вы так и не можете понять, ругает он вас или хвалит. И вот в конце разговора он, намеками или прямо, предлагает вам встретиться и обсудить все в более спокойной и неформальной обстановке. Стоп! Это верный признак, что ваш шеф намекает на желание установить с вами более близкие, чем служебные отношения. Может быть и более грубое поведение. Вы заходите по вызову начальника в его кабинет, он закрывает дверь на ключ и без лишних слов начинает приставать к вам. Не ужасайтесь, подобное случается достаточно часто. Ну, тут, конечно, нужно говорить уже не о симпатии к вам со стороны начальника, а просто о каких-то неудерживаемых животных инстинктах. Естественно, что самый лучший вариант вашего поведения в ответ на такую грубость – сопротивление. Хотя, конечно, остается еще один способ ответить на ухаживание. Да, правильно, согласиться. Но, конечно, нужно признать, что в этом случае, поддаваясь ли своей безудержной страсти или из панического страха потерять работу, вы подвергаете себя унижению, потому что никто не имеет права вести себя с вами подобно тому, как обращаются с вещами. Уже поэтому вы должны понять, что ваш начальник не заслуживает симпатии с вашей стороны. Возможно, кто-то, прослушав это, подумает, мы слишком поддались идеям феминизма, который плохо приживается на нашей консервативной российской почве. Но давайте поразмышляем вместе. Разве достоинство женщины может быть попираемо? Мы подчеркиваем именно женщины, потому что речь о достоинстве мужчины вести особо, отдельным параграфом, так сказать, не приходится. Тут обычно все в порядке. Вы удивляетесь, к чему такой пафос в разговоре? В общем-то, о вполне конкретных вещах. Об имидже. Но ведь в очень большой степени имидж, образ человека зависит именно от того, как он сам себя чувствует и преподносит. Ну да ладно, поубавим пыл и вернемся к нашей теме. Мы немного отвлеклись от разговора о начальниках-мужчинах. Итак, мы думаем, после наших страстных излияний о роли женщины в современном российском обществе, вы убедились в том, что единственный возможный вариант вашего поведения в ответ на приставание начальника – ничем не прикрытое сопротивление, вплоть до физической защиты. Если у вашего начальника есть хотя бы немного такта и уважения, то до прямых приставаний дело, конечно же, не дойдет, и все ограничится только непристойным предложением, на которое вы твердо должны ответить «нет». Но, как вы понимаете, мы говорим о том случае, когда вы не хотите близких отношений со своим руководителем. Никакой страх потерять работу не должен мучить вас, потому что главным для вас должно быть ваше желание. Если вы хотите встречаться со своим начальником, то, как говорят американцы, you are welcome. Если же нет, то уходите с этой работы, но никаких издевательств над собой не терпите. Так, с особо вопиющими случаями мы разобрались. Теперь обратим наши взоры к нормальным человеческим отношениям, когда не нужно даже беспокоиться о том, что ваше достоинство может быть хоть на йоту ущемлено. Допустим, что ваш начальник вам симпатизирует. Он не делает вам непристойных предложений, не пристает с угрозами уволить в случае вашего отказа. Просто вы ему нравитесь. Как это можно понять? Вообще, нам даже как-то не очень ловко говорить об этом вам, женщине, у которой от природы отлично развита интуиция. Но как бы для того, чтобы свериться, давайте поговорим о признаках симпатии к женщине со стороны мужчины. Такая ситуация. На календаре праздник, скажем, 8 марта. Вы всей конторы отмечаете его. Все сидят за одним большим столом, всем хорошо и весело. И тут вы замечаете, что ваш ненаглядный шеф уж очень часто и немотивированно смотрит на вас. Ну что это? Как неверный признак симпатии к вам. Конечно, взгляды бывают тоже разные. Испепеляющий ненавистью тоже возможен. Но мы договорились, что разговор наш перешел от патологии к светлым сторонам бытия. И так вы чувствуете, что начальник слишком часто для простого любопытства смотрит на вас. А вот начались танцы, и он не преминул пригласить на медленный танец именно вас. Теперь самое время определиться, хотите ли вы этих отношений. Если у вас есть муж и 7 по лавкам, то вполне возможно, что просто от перенасыщения счастливой семейной жизнью вам захочется влить немного остренького в пресноту вашего существования. Ну что ж, мы не моралисты и не собираемся внушать вам мысль о том, что безнравственно так себя вести по отношению к мужу, детям, семейным узам. Если вам это интересно, на досуге вы подумайте об этом самостоятельно. По той же причине мы не будем вас напрягать разговорами о возможной жене вашего начальника. В общем, допустим идеальную со всех точек зрения ситуацию. И вы, и ваш начальник свободны. Оба обладаете привлекательной внешностью и нравитесь друг другу. Тут вам и карты в руки. Ваш роман с начальником, а по-другому служебный роман, может начаться. В принципе, можно сказать, что на первых порах ваших близких отношений с начальником роман не будет чем-то отличаться от любого другого романа. Те же цветы, признание в любви, те же свидания. Но потом, когда вы немного попривыкнете к радости общения, что-то неуловимо будет меняться. Конечно, это не обязательно, но почти наверняка какой-то едва заметный оттенок возникнет в палитре ваших отношений. Кроме того, что вы встречаетесь во внерабочее время, вы видитесь еще и на работе. Отношения могут развиваться по-разному, в зависимости от того, хотите ли вы, чтобы все сотрудники знали о вашем романе или нет. Если вы не боитесь сплетен и всего остального, что с этим связано, то это просто здорово, потому что скрывать любовные отношения всегда нехорошо. От этого появляется никому не нужное чувство вины. Впрочем, сплетни и разговоры появляются наверняка где бы вы ни жили. Новости в любом случае распространяются со скоростью света. А уж о том, с кем встречается начальник, знать всем очень-очень хочется. Ну вот, мы с вами немного поговорили о том, как могут уйти в сторону от главной производственной линии ваши отношения с начальником мужчиной. В заключение нашего разговора приведем небольшую классификацию начальников. Дело в том, что все мужчины-начальники, так же как и женщины, делятся на несколько типов. Но между женщинами и мужчинами есть определенные различия, поэтому мы скажем несколько слов о том, чего вообще можно ждать от мужчины-начальника, в зависимости от его типа.